Глава 7. Яна. Зал быстро заполнился адептами. От такого количества одинаковой формы все казались мне сплошным фоном. Конечно же, девушки умудрялись даже в таких условиях выглядеть по-разному. Но все же, если не вглядываться, все расплывались серебристой массой. По-прежнему ловила на себе любопытные и презрительные взгляды. Не успела угодить в другой мир, как стала звездой Академии. Прекрасно. В класс вошел симпатичный мужчина в классическом костюме. С утра я имела счастье видеть точно такой же на Саймоне. Он написал на доске тему занятия и стал монотонно рассказывать о магии драконов. Вел он себя так же, как типичный препод из моего универа, который я недавно окончила. После настоящего огромного летающего ящера я ожидала увидеть что-то выдающееся и магическое на занятиях, а не обычного преподавателя, который даже тему написал простым мелом. Я полночи не спала, представляла себе сегодняшний день, а он проходит обыкновенно. Даже растерялась. В аудитории царила тишина. Все записывались за преподавателем. «Советую конспектировать. Далирейра крайне придирчив на экзаменах. Спрашивает все детали, о которых упоминает на лекциях». Шепотом сказал Ростин. «Подслушал старшекурсников», пояснил он после моего вопросительного взгляда. Я кивнула, и, чтобы не выделяться из общей массы, принялась кое-что помечать. «У вас когда-нибудь случался когнитивный диссонанс?» «У меня — да. Это когда ты хочешь что-то написать на своем языке, а на бумаге появляются замысловатые символы, которых ты даже не учила, но откуда ты знаешь? Как это вообще получается?» Между тем профессор рассказывал о силе драконов, точнее о том, как устроена их магия. Многие вещи он упоминал лишь вскользь, как сами собой разумеющиеся. Оно и понятно, он же рассказывал драконам о драконах. Однако я сделала для себя множество открытий. Первым для меня стало то, что драконы живут не одну сотню лет, некоторые доживают и до тысячи. Тысяча лет. Все они черного окраса, пока не раскроют свои силы в ипостаси ящера. А вот драконицы обычно серебристые. Их вторые ипостаси магии не владеют. «Что ты делаешь?» — все так же шепотом спросил староста, когда я писала и параллельно размышляла о том, сколько же живут здесь ведьмы. «Пишу». Зыркнула на него. «Ты же ведьма!» — прошипел он. «И что с того?» — не поняла я. «Ведьмы должны по-особенному писать?» Я уставилась на своего нового знакомого и только через несколько секунд сообразила, что его перо движется само по себе. Ростин лишь держит руку вблизи него и иногда постукивает указательным пальцем по листку бумаги. «Ух ты!» Я осторожно повертела головой по сторонам. Все остальные учащиеся, во всяком случае те, которые сидели недалеко, писали сами. «Я не знаю, как это сделать», призналась, выводя самостоятельно следующие слова. «Ты шутишь?» — не поверил Ростин. «Это же элементарное умение!» «Как видишь, не для всех оно элементарное!» — хмыкнула я. Парень покачал головой. «Просто заставь перо воспроизводить то, что ты слышишь. Это все ведьмы чуть ли не с рождения умеют делать!» Я фыркнула. «Легко сказать. Заставить перо писать услышанное? Как?» Я положила орудие письма на лист и попыталась представить, как оно само пишет. Но оно даже не думало меня слушаться, так и лежало без дела. На всякий случай постучала указательным пальцем по листу, как это сделал Ростин. Но чуда не произошло. Видимо, душа настоящей хозяйки унесла магию, когда покидала тело. А жаль. Полезное умение — писать, не прилагая физических усилий. Попробовав еще пару секунд, обреченно взяла перо в руку и продолжила конспектировать. Ростин скривился, но больше не стал мне ничего говорить, видимо, поняв, что я безнадежна. Я узнавала об этом мире и народе драконов все больше. Оказывается, все обладатели драконьей крови в человеческой ипостаси имели магию с самого рождения. Ясное дело, что у всех она развивалась по-разному, а у женщин магический потенциал обычно был очень слаб. Дальше рассказ напоминал сказку о Кощее, смерть которого хранилась в яйце. Тут яйцо было у каждого дракона мужской особи. Оно появлялось рядом с драконом в день его рождения. В нем хранилась магия ящера. И тут начиналось самое интересное. Яйцо не так просто открыть. Это должна сделать истинная дракона вместе с хозяином яйца. Как найти истинную, профессор не рассказал. Он лишь упомянул, что для дракона после открытия начинается новый этап жизни. Судя по скучающим лицам адептов, эту информацию они хорошо знали. Ни для кого не стало это открытием. Помимо общей информации, Далирео упоминал фамилии разных драконов и называл множество дат, которые стали важны для развития магии драконов в целом. К концу лекции рука ужасно болела, а преподаватель обещал продолжить на следующем занятии. Вот за что я не любила обучение в институте. За бесконечную писанину. Хотя был один важный момент во всем этом. Я кое-что узнала о драконах. Получается, не так уж много ящеров обладает силой, хотя в человеческой ипостаси все они магичны. И, разумеется, каждый стремится раскрыть яйцо. Но сделать это можно только с истиной. А какова роль этой самой истинной в остальной жизни дракона? Она становится его женой? Я задумчиво смотрела на свой конспект и не заметила, как сбоку подошла девушка. Краем глаза увидела голубую искру, и в следующее мгновение лист, на котором я так старательно все конспектировала, полыхнул голубым пламенем. Я отпрянула от него с негромким вскриком и растерянно смотрела на красивое свечение. Все прекратилось так же быстро, как и началось. Исписанный лист не сгорел, как можно предположить, но стал почти чистым. О том, что там только что был текст, говорили лишь помарки и кляксы в некоторых местах. Я подняла взгляд на виновницу произошедшего. На меня смотрели наглые синие глаза молодой брюнетки. «Ах, прости!» Фальшивым извиняющимся тоном произнесла она и прикрыла рот ладонью. «Не знаю, как так могло получиться. Я такая неосторожная!» Хихикнула девушка и направилась прочь. А за ней еще несколько адепток. «Да, вижу тебя, здесь будет еще сложнее, чем мне», — почесал лоб Ростин, наблюдая за происходящим. «Кто она вообще такая? И зачем она это сделала?» — спросила растерянно. Я вертела в руках практически чистый лист бумаги, пытаясь понять, как исчезли чернила. «Что это за фокус такой?» Так старательно записывала туда все даты и невыговариваемые фамилии. Оставалось утешать себя тем, что я все равно не собиралась оставаться здесь до экзаменов. Конспект являлся скорее маскировкой, чем реальной необходимостью. Но все равно обидно за труды. «Ее зовут Делана», — сообщил Ростин. Аудитория пустела, а парень не спешил уходить, за что я была ему благодарна. Хорошо, если в чужом мире у меня появится хоть кто-то, с кем можно поговорить. Она тоже влюблена в Саймона? Тяжело вздохнула и положила лист на стол. Нет, но она, как и многие драконицы, не любит ведьм. Считает их недостойными учиться в этой академии. И обожает Кайрану. Пытается ей подражать. А так как тебя объявили невестой профессора Рануфера, ты автоматически стала их врагом. Я покачала головой. Детский сад какой-то. Особенно если учесть, что они, возможно, намного старше меня, хоть и выглядят очень молодо. Некоторые наверняка мне в мамы годятся, а ведут себя как дети малые. А если бы ты писала с помощью магии, то заклинание Деланы не подействовало бы. Если бы я еще умела, — огрызнулась я. Все вышли, и мы остались вдвоем. «Что с тобой не так?» — прямо спросил Ростин, рассматривая меня, как будто видел впервые. «Ты о чем?» — не поняла я. «Ты не знаешь элементарных вещей, не умеешь пользоваться обычной магией, используя свои ресурсы, и совершенно спокойно реагируешь на нападки девушек», — перечислил парень. «А как я должна реагировать? Повыдергивать ей косы? И что бы это изменило?» — парировала я. «В моем институте подобного не было. Да, группа делилась на кучки, как и везде, наверное, но чтобы ненавидеть незнакомого человека? Может, потому что в моем мире у меня не было в женихах преподавателя академии?» «Это натура ведьмы!» — произнес Ростин. «Делана наверняка рассчитывала вывести тебя из себя, чтобы тебя вызвали к ректору. Ты схватила бы первые замечания и запись в личное дело». «И многих так выгоняли?» — уточнила я. «Впрочем, почему бы драконицам не ненавидеть ведьм? В конце концов, это Академия драконов. Зачем ведьмам здесь учиться? Неужели в этом мире все так печально с учебными заведениями, что все хотят попасть сюда?» «Стычки между драконами до ректора обычно не доходят, а вот с ведьмами — очень быстро. Так что с тобой не так?» — повторил вопрос парень. «Я не совсем ведьма», — вздохнула. «Не ври! Я точно знаю, что в тебе течет ведьмовская кровь. Каждый обладатель крови ведьмы ощущает родственную магию и силу. Так же происходит и у драконов». Размышляла, стоит ли рассказывать, кто я на самом деле, человеку, с которым познакомилась сегодня утром. Логичнее поведать все своему будущему мужу, но наш разговор все никак не мог состояться. Постоянно что-то мешало. Немного подумав, я все же пришла к выводу, что ничего не потеряю, рассказав Ростину все. Возможно, он тот человек, который поможет мне вернуться домой. Все-таки в его жилах течет кровь ведьм. Может, из солидарности окажет помощь? А то что-то этот мир мне нравится все меньше и меньше с его загадками, яйцами, драконами и вредными драконицами. «Я попала сюда из другого мира, в тело ведьмы», — скороговоркой произнесла. «Понятия не имею, зачем и почему, но так и случилось». «Ведьма никогда бы не позволила занять чужой душе свое тело», — возразил Ростин. «Возможно, но я очнулась в этом теле с ножом в груди». Быстро расстегнула одну из пуговиц и показала шрам. «Почему я смогла вытащить клинок и жить дальше, я не знаю. Но я тут и очень хочу домой». Адепт сосредоточенно слушал меня и хмурился. «А как ты стала невестой профессора Рануфера?» Ответить я не успела. Послышалась трель звонка. «Тебе пора на его занятие». Он запнулся. «Твой жених не приемлет, когда на его предмет опаздывают. Тем более адепты, чей факультет? Боевой. «Покажешь, куда идти?» Вздохнула я. Ростин кивнул, продолжая бросать на меня подозрительные взгляды. «Я надеюсь, ты поможешь мне». «Понятия не имею, чем смогу тебе помочь. Если все, что ты говоришь, правда, то это странно и опасно». Мы остановились возле двери, на которой висела табличка «Боевое искусство». «Я в курсе. Тем более, убийцу я не знаю. Им можешь быть и ты». Ростин фыркнул. «Я тебя до сегодняшнего утра ни разу в жизни не видел. Ты можешь быть психически больна, и весь твой рассказ не более чем игра воображения», — заявил он. «Зря я тебе все рассказала». Вздохнула и толкнула дверь. «Теперь полудракон считает меня сумасшедшей, и вместо помощи я получу насмешки. С каждым часом мое пребывание здесь становилось сложнее и сложнее. За дверью меня ожидал сюрприз. Там не оказалось аудитории. Я увидела знакомую площадку, через которую ночью бегала от горгульи. Может, Ростин решил надо мной подшутить и вывел на улицу?» Сбоку послышался мужской смех. «Потерялась, красотка?» Обратился ко мне молодой блондин. Возле стены на линии стояло около 30 парней. Все они были одеты в черную форму с золотистыми драконами на спине. Это напомнило мне урок физкультуры. Не хватало только учителя, да и стадион был огромным, больше футбольного поля. «Я на пару по боевому искусству», — сказала неуверенно. Все голоса разом стихли, и 30 пар мужских глаз уставились на меня с любопытством и недоверием. «Получается, это правда? На боевой факультет записалась ведьма?» — хмыкнул блондин и обошел меня вокруг, рассматривая. «Тяжеловато тебе будет бегать в юбке», — заметил другой. «Пусть бегает, хоть какое-то развлечение для нас», — засмеялся адепт из толпы. «Чего ж тебе, ведьма, занесло именно к нам? Чем тебе лекарский или факультет зельеварения не подошли?» Скептически заметил все тот же блондин. «А вам почему не подошел лекарский?» Спросила я, распрямив плечи. Понятия не имею, что ожидает меня на этом занятии, но, судя по многочисленным шуточкам, ничего хорошего. Кстати, такой формы среди моих вещей не было. Хотя, может, я невнимательно смотрела? Все мои мысли были сосредоточены на будущем муже, который, судя по всему, сейчас опаздывал. «Оу, она колючка!» — засмеялся парень, стоявший в начале шеренги. Он отличался от остальных. На его брюках красовались золотые лампасы. Думаю, это что-то означало, но я не знала, что именно. Адепт словно чувствовал свое превосходство над другими. Может, он староста группы? Но ведь даже у Ростина, хотя он староста всех первокурсников, таких особенностей в одежде не было. Нет, здесь наверняка что-то другое. «Жаль, не драконица!» «Ты когда-то видел на боевом факультете драконицу?» Засмеялся парень из шеренги. «А ты видел, чтоб на Бофе училась ведьма?» — в тон ему ответил второй. «Ты или очень смелая, или очень глупая», — усмехнулся парень с золотыми лампасами. «Или...» — усмехнулась ему. «Теперь понятно, почему Саймон таким тоном сообщил мне о факультете, на котором я буду учиться. Думаю, без его участия здесь не обошлось. Решил меня проучить. или вытурить из академии. Как подло. Хотя на его месте я, наверное, сделала бы то же самое. «Как тебя зовут, прелестное создание?» — спросил мой одногруппник, подойдя ближе. «Елина», — слегка запнувшись, сказала я. «Можно Яна?» Родное имя звучало здесь странно. «Я Кинсит. Ты можешь называть меня Кинс?» «Так, значит, ты невеста профессора Рануфера?» Снова подал голос кто-то из драконов. Несколько парней глянули на меня с недоверием. Неужели я так плохо выгляжу? Я смотрела на себя в зеркало с утра. Это тело прекрасно и лицо красивое. «Правда?» Изогнул бровь мой новый знакомый с золотыми лампасами. «Чистейшая, Кинс!» Подошел к нему один из одногруппников. «И ты знал бы об этом, если бы посещал собрание перед началом учебной недели? Но кто-то любит поспать!» Улыбнулся говоривший. «Тогда это все меняет!» Вздохнул блондин. «Теперь все становится на свои места». «Что именно?» — уточнила я. «Твой жених и устроил тебя на эту кафедру». «Я как раз связи не улавливаю», — вмешался Кинсит. «Обычно драконы берегут своих невест, они отправляют в самый ад на тяжелые испытания». «А может, она уникальная?» Хохотнул кто-то из молодых людей. «Или уперто и пытается что-то доказать», — негромко сказал Кинсит и подмигнул мне. «Как далеко вы все от истины. Глаза б мои вас не видели, но придется подстраиваться. Надеюсь, на этом занятии нормативы не намного тяжелее, чем у нас в институте были». Косо посмотрела на огромное количество преград по всей территории. Понятия не имею, зачем они, и, надеюсь, не узнаю. В двери, через которую я попала сюда, появился мой будущий муженек. Только подумала, и вот он, собственной персоной. Его одежда походила на костюмы адептов, только капюшон золотистый. Взгляд его устремился на меня. Даже на расстоянии я видела, как удлинились его зрачки, а на лбу появились знакомые чешуйки. «Почему до сих пор все не в строю?» — требовательно спросил он. Парни снова поспешно выстроились в шеренгу. Я не придумала ничего лучше, как встать возле Кинсита. Думаю, со стороны это смотрелось нелепо, но шагать в конец линии мне не хотелось. Как-то возле этого красавчика я чувствовала себя более защищенной, что ли. Или мне хотелось так думать. «Сегодня после разминки мы будем тренировать боевые заклинания», — сказал Саймон, вышагивая возле адептов. Все это время он буравил меня взглядом, словно я была виновата во всех смертных грехах. «Чем ты так насолила своему жениху?» — спросил Кинсит негромко. Я неопределенно пожала плечами. Не буду же каждому встречному рассказывать историю перемещения. Достаточно того, что Ростин считает меня полоумной. Да и вряд ли кто поверит. Пусть для всех я буду ведьмой. «Поворачиваемся направо и набираем скорость», — скомандовал Саймон. «Мы всегда бегали налево», — громко сказал мой сосед. «А сегодня направо», — тоном, нетерпящим возражений, повторил мужчина. «Не хотите, чтобы все адепты наблюдали за бегом вашей невесты?» — все так же скептически уточнил Кинсит. «Так нужно было обеспечить адептку необходимой формой. Даже если она будет бежать на другом поле, все драконы увидят ее стройные ноги, прикрытые лишь тонкими чулками». Саймон бросил на меня убийственный взгляд, как будто я виновата во всем происходящем.